но явно опасаясь напороться на клинок, зарезавший их главаря. Прошли недалеко и не могли видеть, как щитовод, проворно обшарив карманы убитого, нашел и достал пистолет и маленький пластиковый мешочек с десятком патронов. Внимание отвлекли на себя женщины, которые в панике вскакивали на ноги, с истошным криком метались по палате и, потеряв представление о том, где выход, натыкались на слепцов, а те думали, что на них нападают. И в результате началось то, что смело можно было бы назвать столпотворением. Жена доктора тихо стояла в глубине, выжидая, когда можно будет улучить минуту и выскользнуть из палаты. Одной рукой она обхватила и крепко прижимала к себе слепую. В другой держала выставленные вперед ножницы, готовясь свалить одним ударом первого, кто приблизится. Пока что свободное пространство вокруг кровати, главаря, благоприятствовало ей, но она знала, что это ненадолго. Кто-то из женщин прорвался, наконец, к дверям, кто-то отбивался от слепцов, а кто-то даже уже стиснул горло своего насильника, явно намереваясь увеличить счет потерь. Щитовод, взяв команду на себя, крикнул своим: «Тихо! Замри! Сейчас разберемся!» И, желая, вероятно, придать убедительности своим словам, выстрелил в воздух. Эффект, однако, оказался обратным ожидаемому. Слепцы не знали, что пистолет обрел нового хозяина, а они, следовательно, нового вожака. А потому перестали драться с женщинами, прекратили попытки сломить их сопротивление, причем один из них навсегда. Потому что, судя по всему, его все-таки задушили. В этот миг жена доктора решила, что время пришло, и ринулась вперед, рассыпая удары направо и налево. Теперь уже слепцы, давя друг друга, вопя дурными голосами, кинулись в рассыпную, спотыкались, падали сами и сбивали с ног ближнего, и имеющий глаза увидел бы, что первая свалка по сравнению с этой была попросту невинной детской возней. Жена доктора никого больше не хотела убивать, а стремилась всего лишь выбраться отсюда, но так, чтобы не оставить позади себя ни одной женщины. «Этот, вероятно, не выживет», — подумала она, всадив ножницы кому-то в грудь. Грянул еще один выстрел. «Пошли, пошли!» — кричала она, толкая перед собой всех попадавшихся ей женщин. Поднимала упавших, повторяла: «Живей, живей!» И как ни кричал из глубины палаты щитовод: «Держи их, держи! Не давай уйти!» — было уже поздно. Все женщины успели выметнуться в коридор, понеслись по нему полуголые, прикрываясь остатками одежды. С порога жена доктора яростно прокричала в открытую дверь палаты: «Вспомните, как я сказала тогда, что не забуду его лица! А теперь отныне и впредь думайте над тем, что я и ваши лица не забуду!» «Заплатишь за это?» — крикнул в ответ щитовод. «И ты, и эти суки, и ваши козлы! Все заплатите, кровью все умоетесь! Ты не знаешь, кто я и откуда пришла! Ты из того крыла, из первой палаты!» — возразил один из тех, кто приходил за женщинами. А щитовод добавил: «Голос-то не спрячешь? Скажешь словечко рядом со мной, и нет тебя!» «Ваш главарь тоже говорил так. И где он теперь?» «Ты меня с ним не равняй. Ни с ним, ни со всей вашей шатией, когда вы ослепли. Я уже знал все на свете. О моей слепоте ты ничего не знаешь. Ты не слепая. Меня не проведешь. Да будь я хоть 100 раз слепая, слепей всех, кто здесь есть. Я уже убила и буду еще убивать, если потребуется. Раньше с голоду сдохнешь. Теперь ни крошки больше не получите, хоть на карачках приползете, хоть на тарелочке сюда принесете все свои 3 дырки, с которыми на свет появились. За каждый день без еды буду убивать одного из вас. Пусть только за порог шагнет. Ничего у тебя не выйдет, выйдет. И еду теперь мы будем получать, а вы жрите, что припрятали». Щитовод в бешенстве выстрелил в сторону двери. Пуля прошла над головами, никого не задев, и ударила в стену. «Не поймаешь!» — крикнула жена доктора. «И побереги-ка лучше патроны. Кончится. Что будешь делать? И помни, не тебе одному охота верховодить. Твои дружки тоже бы не прочь. Твердым шагом отошла от двери. Двинулась по коридору вдоль стены, но вдруг навалилась обморочная слабость. Подкосились ноги, и она упала. Перед глазами повисла какая-то пелена. Неужели слепну, подумалось ей. Но тут же стало понятно, что нет. Еще не сейчас. Это слезы туманили взгляд, слезы, хлынувшие таким ручьем, как будто копились всю жизнь. «Я убила человека», — тихо произнесла жена доктора. «Хотела убить и убила». Обернулась на дверь третьей палаты, подумав, что если слепцы бросятся догонять, защищаться она не сможет. Но коридор был пуст. Женщины уже скрылись. Слепцы, напуганные стрельбой и особенно тем, что в палате осталось несколько трупов, высунуться не решались. Мало-помалу стали возвращаться силы. Слезы все текли. Только теперь уже медленно, тихо. Как бывает, когда непоправимое уже случилось. С трудом поднялась. Руки, одежда были в крови, и измученное тело вдруг уведомило, что она стала старой. Стала старой. Стала убийцей. Подумала жена доктора, хоть и знала, что надо будет, снова убьет. «А когда будет надо?» — спросила она себя. Медленно шагая к вестибюлю, и сама же себе ответила, «Когда будет умирать то, что покуда еще живо?» Покачала головой, подумала. «А это что значит?» «Слова. Слова, ничего больше». Вокруг по-прежнему никого не было. Она подошла к двери, выглянула. Между прутьев решетки смутно виднелась фигура часового. «Там еще есть люди, и они еще видят». Вздрогнула от шагов за спиной, подумала «они» и стремительно обернулась, занося для удара ножницы. Но увидела мужа. Возвращавшиеся во вторую палату прокричали по дороге о том, что случилось в левом флигеле, и что какая-то женщина зарезала главаря, и поднялась стрельба. И доктор не спросил, что за женщина, потому что и так знал. Это не какая-то, а его женщина. Та, которая сказала косоглазому мальчику, что потом да расскажу сказку, а сейчас-то что с нею сталось? Где она? Может быть, лежит мертвая? «Я здесь», — произнесла она, подошла к нему и припала, и даже не заметила, что пачкает его кровью. А может, и заметила, но решила, что это не важно, ибо до этого дня они все делили поровну. «Что там было?» «Говорят, убили кого-то?» — спросил доктор. «Убили». «Я убила». «Почему?» «Кому-то надо было это сделать, а больше никого не нашлось. А что теперь?» «А теперь мы свободны. Они знают, что их ждет, если вздумают еще раз попользоваться нами. Но ведь это значит, будет война. Слепые всегда на войне. Всегда были и будут. И ты снова будешь убивать. Да». Если придется. От этой слепоты я не вылечусь. А что с продовольствием? Теперь мы снова будем забирать его. Вряд ли те осмелятся прийти сюда. По крайней мере, еще несколько дней будут бояться, что с ними произойдет то же, что и с их главным, что им тоже воткнут в горло ножницы. Мы с самого начала, еще когда они предъявили первые требования, не сумели оказать им сопротивление. Нет, не сумели. Мы испугались, а страх — плохой советчик. Ну, а теперь пойдем. Надо будет на всякий случай забаррикадировать дверь, кроватями перегородим, как те делали. А если придется поспать на полу, то ничего страшного. Это лучше, чем умереть с голоду. Однако в ближайшие дни слепцы стали спрашивать себя и друг друга, а не придется ли и в самом деле готовиться к голодной смерти. Поначалу не удивлялись, что продуктов не несут. Привыкли к задержкам и перебоям. Так уж повелось с самого начала. Бандиты из третьей были правы, говоря, что военные иногда запаздывают. Хоть тотчас, извращая свою правоту, глумливо добавляли, что вот потому-то и придется урезать пайки. Такая уж тягостная обязанность выпадает на долю тех, кто правит. На третьи сутки, когда в палатах не осталось в буквальном смысле